Глава 29. Мошенникам не пришлось ждать долго. Оба не сводили глаз с двери оркестра. Минуту спустя оттуда вышел капельдинер, почти вслед за ним выскочил в коридор и Жорж Прадель. «Ну, будь внимателен», — шепнул Паскуаль Ракену и быстро пошел навстречу лейтенанту, как опоздавший зритель, который спешит занять свое место. Правда, коридор был достаточно широк, чтобы в нем могли поместиться четверо в ряд. Но это не помешало Паскуалю в момент встречи с лейтенантом настолько отклониться от прямой линии, что он и лейтенант столкнулись. Паскуаль зашатался, или, по крайней мере, сделал вид, что зашатался, и, чтобы не упасть, на секунду ухватился за лейтенанта. Последний пришел в ярость от этого неожиданного толчка. И, взяв Паскуаля за плечи и сильно встряхнув, гневно сказал ему: «Черт возьми, милостивый государь, пьяны вы, что ли? Или за вашей неловкостью скрывается оскорбление? Вызов?» Паскуаль отошел шага на два назад и, смиренно кланяясь, пробормотал: «О, нет-нет, ни оскорбления, ни вызова, ничего подобного. Праведный Боже, не сомневайтесь в этом, прошу вас, мсье. И не пьян я, право. Ничего я не пил и не пью никогда. Но, к несчастью, у меня такое слабое зрение, что мне случалось, проходя по бульварам, принимать фиакры за прохожих. Я вас не видел, и я в отчаянии, что толкнул вас. Примите, умоляю вас, мои извинения». Такое извинение мгновенно успокоило Жоржа Праделя. Потому он улыбнулся и сказал: «А, так вот в чем дело. Раз вы близоруки, то вас скорее нужно жалеть, чем сердиться на вас. Позвольте мне дать вам добрый совет. Купите очки». «Совет действительно прекрасный, и я при первой же возможности последую ему. Честь имею кланяться». «Счастливого пути, милостивый государь». Инцидент был исчерпан, говоря судейским или парламентским слогом. Жорж Прадель направился к двери той ложи, которая влекла его непреодолимо. Паскуаль же бросился в сопровождении своего сообщника к одной из лестниц, которые вели на галерею. Пробежал коридор первого ряда лож и спустился вниз по другую сторону. Не желая выглядеть человеком от чего-то или кого-то убегающим, он попросил контрамарку у контролера и затем уже вышел на бульвар. Ракен проделал все то же самое и в одно время очутился с Паскуалем на улице. «Успел?» — шепнул он Паскуалю. «Черт возьми!» — расхохотался тот. На бульваре Паскуаль остановил проезжавший фиакр, и два плута уселись в него. «Куда прикажете ехать?» «На площадь Бастилии». Экипаж тронулся. «Ну?» — спросил Паскуаль товарища. «Что скажешь теперь?» С этими словами он вынул из кармана известный уже нам портсигар и коробку с восковыми свечами. Подняв стекла и опустив шторы, он подал Ракену коробку со спичками и сказал: «Зажигай спички одну за другой, только старайся, чтобы горели подольше». Ракен повиновался, а Паскуаль раскрыл портсигар и стал осматривать его содержимое. «Два билета по 1000 франков, один в 500 и три по 100, пробормотал он. «Итого 2800 франков». «1400 франков на брата?» — произнес Ракен. «Что? Ты с ума сошел?» — возразил ему Паскуаль. «Я все придумал, организовал и исполнил. От начала до конца я действовал один, и по справедливости не должен тебе ничего. Но я добрый малый. Мы начали дело вместе и окончим его вместе. Возьми вот этот билет в 1000». Ракен молча взял билет. Он был недоволен, но понимал, что Паскуаль совершенно прав. «Посвети же», — приказал Паскуаль. «В портсигаре есть еще и корреспонденция». Одно за другим он вынул из конвертов два первых письма господина Домера и пробежал их глазами. Но третье письмо заняло его очень сильно. Из первых же строк Паскуаль весь превратился во внимание. Когда он окончил чтение, у него вырвалось глухое восклицание. «Да тут», — ахнул Паскуаль, — «целое состояние?» «О, черт возьми, что-нибудь 1020 франков?» — спросил Ракен. «Намного больше. Тебе и не снилось?» «Ты серьезно, милый Паскуаль? И я буду в деле?» «Вероятно, что по своему обыкновению я буду действовать один, тем не менее мне понадобится твоя помощь. Мы разделим прибыль. И станем богатыми людьми, знатными буржуа. Даже честными, если твое сердце пожелает», — со смехом прервал его Паскуаль. «Но должен предупредить тебя, что это будет потруднее», — добавил он уже серьезнее. «Когда начнем?» «Завтра. Или сегодня же ночью. Нельзя терять ни минуты. Расскажи подробности. Что делать мне?» «Жорж Прадель не должен оставить Париж раньше, чем через 48 часов. Ты должен любой ценой помешать ему уехать. Понимаешь, Ракен?» «Не совсем. 10 строк из этого письма объяснят тебе все». Неожиданное вмешательство кучера прервало разговор. «Мы приближаемся к Бастилии. Куда прикажете вас везти?» «К ресторану 4 рошельских сержантов». Названный нами ресторан пользовался большой известностью. Мошенники вошли в него, и Паскуаль тут же приказал лакею. «Отдельную комнату, 4 дюжины устриц, 2 бутылки сюморского и поскорее. Мы очень спешим». Через 5 минут все было исполнено. Паскуаль плотно затворил дверь, чтобы никто не мог их подслушать, вынул из кармана последнее письмо господина Домира, нагнулся к уху Ракена и, понизив голос, прочел ему письмо, делая особенное ударение на некоторых местах. Окончив читать, он спросил: «Понимаешь теперь?» «Я понимаю, что в Рошвильском замке есть 350 тысяч франков, что представляет очень заманчивый куш, но ты мне это уже говорил. И ты ничего больше не видишь в этом письме?» «Ей-богу!» Паскуаль презрительно пожал плечами. «Право, я считал, что ты дальновиднее». «Я, конечно, малый ловкий», — возразил Ракен. «Но вовсе не желаю попасть в тюрьму, преследуя какую-то несбыточную цель. Не воображаешь ли ты, что Жак Ландри, который должен быть очень представительным малым, так как господин Домера имеет к нему безусловное доверие, позволит нам разместиться в замке и на досуге распорядиться кассой по-своему? Да, я угадал? Никогда в жизни. Мы потеряем время, погнавшись за несбыточной мечтой. Вот и все». Паскуаль посмотрел на товарища с нескрываемой иронией и сказал: «Постой, старичок, я совсем тебя не узнаю. Так колоссальна сегодня твоя тупость. Честное слово, когда происходила раздача здравого смысла, ты поспел к ней слишком поздно, так что для тебя уже и не осталось ничего». «Да, тысячу раз да, что Паскуаль и Ракен были бы приняты в замке как два бешеных волка. Но кто тебе говорит о Паскуале и Ракене? Думаешь ли ты, что слуги господина Домера выгонят из замка Жоржа Праделя, его племянника?» «О, конечно, нет, но нам-то какая от этого польза?» «Домира сообщает Жоржу, что напишет Жаку Ландри со словами: „Это прекрасный человек, которого ты не знаешь еще“. Слышишь? Жорж Прадель не знает Жака Ландри, точно так же, как и Жак Ландри не знает Жоржа Праделя. Ясно ли это?» «Как вода в ключе». «Итак, Ландри с распростертыми объятиями примет племянника господина Домера, о котором известил его сам господин Домера и который имеет полный карман писем от господина Домера и знает о том, что в замке хранятся деньги, принадлежащие господину Домера. Это ясно?» «Ясно». «И ты до сих пор не догадался, что я сам явлюсь в замок под именем Жоржа Праделя?» Трудно передать словами то изумление, с которым Ракен смотрел на Паскуаля. «Ты?» — выдохнул он. «Я, черт возьми. Достаточно будет снять мою накладную бороду и надеть накладные белокурые усы. Господин Домера мог описать физиономию или показать фотографию своего племянника управляющему. Усы всех собьют с толку. Итак, я приеду в замок вечером, а с восходом солнца надеюсь уже быть на почтительном расстоянии оттуда». «Но если Жак Ландри будет защищать деньги?» «Тем хуже для него. У меня в кармане нож, им я и воспользуюсь». Эти слова были произнесены со зловещим спокойствием, которое привело бы в дрожь всякого, кроме Ракена. Паскуаль продолжал: «Итак, ты видишь, что я ничего не забыл. План прост и должен иметь успех. Существует только одна серьезная опасность. Какая? Приезд настоящего Жоржа Праделя. Ах, черт возьми, я и не подумал об этом. Зато я подумал обо всем. В этом и будет заключаться повод для твоего сотрудничества. Итак, мы вернемся в театр, убедимся, что лейтенант еще там, я пожму тебе руку и с ночным поездом поеду в Руан. Как так? Я не еду с тобой? В замке ты был бы совершенно бесполезен. Здесь же твое присутствие необходимо. Какие же будут мне приказания? Не терять Жоржа Праделя из виду ни на минуту, ни на секунду до тех пор, пока я не вернусь. Если у молодого человека возникнет желание отправиться в Нормандию, я пропал. Он не должен, слышишь, не должен поехать туда завтра. Как же помешать ему? Всеми возможными средствами. Измени внешность. Все необходимое ты найдешь у нашего старьевщика, лавочка которого открывается когда угодно для добрых товарищей, которым известно одно словцо. Если ты исчерпаешь все средства, и юноша все же отправится на станцию, брызни ему серной кислотой в лицо. Этот разговор происходил уже в экипаже, в который два бездельника уселись, выйдя из ресторана. Вдруг Паскуаль вздрогнул. «Что с тобой?» – спросил его Ракен. «Одна мысль только что пришла мне в голову, но это было бы слишком хорошо. Убить сразу двух зайцев, заполучить 350 тысяч франков и отдать Жоржу Праделю старые долги. Что бы ты сказал на это, Ракен?» «То же, что и ты. Это было бы слишком хорошо. И, однако, все получится, если случай поможет тебе занять лейтенанта на 48 часов». И занять так, чтобы он не мог сказать «я был там-то». А главное, чтобы он не мог это доказать. Тогда ему припишут все, что произойдет в замке. По моей милости, там всем будет известно, что прибыл лейтенант Жорж Прадель. В замке же я оставлю неоспоримые следы его пребывания, и если будет совершено преступление, то виновником будут считать «угадай, кого».